Эпизод 77. Старый кабинет. 12 мая 2000 года. Харри переехал в свой старый кабинет. На это у него ушло 20 минут. Все необходимые ему вещи уместились в пластиковом пакете. Первым делом он вырезал из Дагблада фотографию Бернта Бранхеуга и повесил ее на доску рядом с архивными фотографиями Элен, Сверре Ульсена и Халгрима Дали. 4 пункта. Халворсона он отправил в МИД, чтобы выяснить, кем могла быть та женщина в Континентале. 4 человека, 4 жизни, 4 истории. Харри сидел в своем сломанном кресле, не отрывая взгляда от фотографий, но те пустыми взглядами смотрели сквозь него. Он позвонил сестренышу. Та сказала, что хотела бы еще немножко подержать Хельги у себя. «Мы так подружились», — объяснила она. Харри сказал, что не против, если только сестреныш не забывает кормить его. «Хельге — это она?» — сказала сестреныш. «Да ну, откуда ты узнала?» «Мы с Хенриком это выяснили». Харри хотел было спросить, как это им удалось, но потом решил, что лучше не стоит. «Ты разговаривала с отцом?» Сестреныш ответила, что да, и спросила, собирается ли Харри опять встречаться с той девушкой. «С какой девушкой?» «Ну, с той, с которой ты ходил на прогулке, ты сам рассказывал. У нее еще есть сын». «А, с ней? Нет, не думаю». «Очень глупо». «Глупо, но почему, сестреныш, ты ее ни разу не видела?» «Я думаю, что это глупо, потому что ты в нее влюбился». Иногда сестреныш говорила такие вещи, что Харри не знал, что ей ответить. Они договорились как-нибудь сходить в кино. Харри спросил, пойдет ли с ними Хенрик. «А как же?» — ответила сестра. Они попрощались, и Харри повесил трубку. Он подумал, что все-таки встречается с Ракелью, но только тогда, когда они сталкиваются в коридорах. Но ведь он знает, где ее кабинет. Харри собрался с силами и встал. Нужно поговорить с ней сейчас, больше он ждать не мог. Когда Харри вошел в приемную СБП, Линда улыбнулась ему. «Уже возвращаешься, удалец?» «Мне только заглянуть к Ракели». «Только и всего? Харри, я насмотрелась на вас на той вечеринке». Харри почувствовал раздражение, когда увидел на лице Линды двусмысленную улыбку и услышал ее сухой смех. «Ну, ты можешь поворачивать обратно, Харри. Ракели сегодня не было на работе, болеет». «Секундочку», — Линда подняла телефонную трубку. «Служба безопасности, говорите». Харри уже собирался уйти, когда Линда окликнула его. «Это тебя. Ответишь сейчас?» Она протянула ему трубку. «Это Харри Холли?» — услышал Харри в трубке женский голос, запыхавшийся или испуганный. «Да, это я». «Это Сигна Юль. Вы должны мне помочь, Холли. Он хочет убить меня». Харри услышал на том конце собачий лай. «Кто хочет вас убить, госпожа Юль?» «Сейчас он придет сюда. Я знаю, это он! Он! Он!» «Успокойтесь, госпожа Юль. О чем вы говорите?» Он попытался изменить голос, но на этот раз я его узнала. Он сказал, что видел, как я глажу Улафа Линдве по волосам в лазарете. Тогда я все и поняла. «Господи, что мне делать?» «Вы одна?» «Да», — ответила она. «Одна, совсем, совсем одна, понимаете?» Лай стал громче. «Вы можете добежать до соседей и там дождаться нас, госпожа Юль?» «Кто этот?» «Он меня найдет! Он найдет меня везде!» У нее началась истерика. Харри, прикрыв трубку рукой, попросил Литту связаться с центром оповещения и сказать, чтобы они направили ближайшую патрульную машину к дому Юля по Ирисвейен в районе Берг. Потом, стараясь скрыть волнение, снова заговорил с Сигна Юль. «Госпожа Юль, если вы останетесь дома, заприте дверь». «Кто?» «Вы не понимаете», — перебила его Сигна Юль. «Он...» Гудки, связь прервалась. «Черт!» «Извини, Линда, скажи им там, чтобы сделали все как можно быстрее, и были поосторожнее, преступник может стрелять. Харри позвонил в справочную, узнал номер Юля и набрал его. Занято. Он кинул трубку Линде. «Если Мэйрик будет меня спрашивать, я поехал к дому Эвина Юля».